отнимем мы от себя свою душевную близорукость и перестанем обращать все свое внимание только на временное, земное, будем прозирать умными очами в будущую, нескончаемую жизнь и возноситься сердцами к горней своей отчизне. В самом деле удивительная близорукость бессмертной душе взирать только на настоящее, видимое, вообще подлежащее чувствам и ласкающее плотские наши чувства, и не взирать на жизнь будущего века, на благо их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, что однако же преблагий и премудрый Бог уготовал любящим его. Чего мы лишаем себя из-за своей добровольной близорукости? Как мухи мы прильнули к сластям земным, да и воспрянуть, оторваться от них не хотим. Блажен, кто презрит сласти мира сего, блаженству его не будет конца.